Тайна понемногу разъясняется. Тайна подобна замку, ключ от которого потерян. Эдгар По. Директор-распорядитель фирмы «Папенгут и сын» в Гейдельберге оказался откормленным немцем лет на 45 и держался весьма важно и снисходительно. Владимиру пришлось выслушать ряд сентенций о значении восковой скульптуры, о флоре Леонардо да Винчи, хранящейся в Берлине в Кайзер в Фридрихмузеуме, и стоящей на торговой марке фирмы «Папенгут», о педагогическом значении паноптикума, столь мало оцениваемом государственными деятелями Европы, и только в конце концов ему было сказано, что, судя по предъявленному счету, Жозефу Шантрену была продана бракованная партия, так как в счете не проставлены номера моделей, и что для определения содержания изображения необходимо представить саму скульптуру. На этом аудиенция окончилась, и на другое утро к воротам фабрики «Папенгут и сын» в Гейдельберге стремительный таксомотор, шурша по гравию шоссе, привез Владимира с его драгоценным ящиком. Освобожденные от бумаги рыжеволосые медузы, горгоны блеснули на солнце своими бронзовыми косами, и глубокий взор снова упал в самую глубину души московского архитектора. Воцарилось молчание. Казалось, сам директор был поражен изделиями своей фабрики. Он надавил кнопку звонка и велел вошедшему груму позвать мистера Пинкса, заведующего монтажной мастерской. «Ведь это те самые, мистер Пинкс», — обратился директор к вошедшему сухопарому американцу. «Да, несомненно, те самые, шеф», — ответил Пинкс и открыл книгу заказов, которую директор передал Владимиру. «Сестры Генрихсон, близнецы из Роттердама, 18 лет, показаны во многих цирках Старого и Нового Света. В Париже, в цирк де Пари, в Лондоне, в Пикадилли, музык-холл, сняты скульптурным мастером Ван Хоуте в Гейдельберге». Директор дал Владимиру списать в блокнот написанное и, закрыв книгу, добавил: «Благодаря этой скульптуре мы лишились лучшего из наших мастеров. Когда нам стал известен этот феномен, и его содержатель, будучи в Гейдельберге, предложил нашей фирме исключительное право репродукции за 2000 марок, то мы, ценя экстраординарность феномена, согласились заплатить означенную сумму и послали для съемки лучшего своего мастера Ван Хоуте. Однако несчастный голландец, не имевший достаточной уравновешенности, воспылал неестественной страстью к одной из сестер Генрихсон и, окончив скульптуру, повесился». Когда Владимир спускался по лестнице из конторы фирмы «Папенгут и сын» в Гейдельберге, у него кружилась голова. В поисках рыжеволосой Афродиты. «Сердце мое билось, Карамзин». Ни скудные указания конторы «Папенгут и сын» в Гейдельберге, ни другие источники не могли дать Владимиру сведений сколько-нибудь точных о дальнейшей судьбе сестер Генрихсон. Было известно, что после трагической смерти Ван Хоуте они поспешно покинули Гейдельберг, имели два выхода в цирке Шульце в Майнце, и это все далее не терялось. И всего вероятнее было предположить, что сестры покинули Германию или переменили свое театральное имя. Публикации в самых распространенных газетах мира не дали никаких результатов, несмотря на значительность обещанных наград за какое-либо указание на местонахождение сестер-близнецов. Три интернациональные бюро вырезок потрошили тысячи газет и театральных изданий на 27 важнейших языках мира, опустошая хронику зрелищ, но не могли принести ни единой строчки, посвященной сестрам Генрихсон. Правда, имя Генрихсон было обычно в цирковых афишах, но в большинстве случаев под этим наименованием выступали укротители тигров, и ни разу терпеливым ножницам классификаторш не встречалось упоминания о загадочных сестрах. Зато вырезки из старых газет содержали немало материала, правда, весьма однообразного. Владимир мог проследить все течение их карьеры. Имя сестер впервые появилось 15 мая на афише кафе «Шантана» в маленьком бельгийском курорте «Спа», затерявшемся в Орденских горах, славном своей добродетельной скукой, водами, игрой и ликером «Спа». Далее сестры выступили в Льеже и на Мюре, после чего их открыл талантливый антрепренер Гочкорс, и имя сестер Генрихсон украсило собой видное место афиш Пикадилли Мюзик-холла, парижских цирков и варьете крупнейших городов Старого и Нового Света. Они побывали даже на арене цирка Соломонского в Москве, но после своего майнского выхода пропадают бесследно. За три протекшие года на цирковой арене вообще не появлялось аналогичных номеров, и многие полагали, что сестры в силу какого-либо неблагоприятного стечения обстоятельств потеряли солидных антрепренеров и были вынуждены выступать в третьеразрядных цирках и паноптикумах, не имеющих печатных афиш и не помещающих газетных публикаций. Разочаровавшись в систематических поисках и поручив их продолжение парижской конторе справок всякого рода под фирмой «Исполнитель», Владимир принялся рыскать на удачу по всем европейским городам, большим и малым, веря в свое счастье и надеясь найти следы исчезнувших сестер. Он сделался завсегдатаем цирка и паноптикума, в который ранее не заглядывал. Часами наблюдал, как на песке арены чередовались разодетая в зеленый шелк негритянка, с визгом пляшущая на канате, велосипедист, делающий мертвые петли, наездница, летающая в бешеных сальто-мортале над мерно галопирующими лошадьми, глупейшей пантомимой и остроумных клоунов, великолепного Пишеля и эффектную Монтегрю, научился отличать талантливого акробата от бездарности, начал понимать совершенство выдержанного циркового стиля и тонкое искусство композиции цирковых программ. Полюбил старинную цирковую традицию и неприятно воспринимал проявления циркового модернизма. Познакомился с выдающимися артистами арены, с директорами цирков, встретил многих видавших когда-то сестер Генрихсон и подтверждавших их очарование и полное сходство с восковыми бюстами, всегда сопутствующими М в его путешествиях. Однако никто из них не мог добавить ни одной новой строчки к собранным уже ранее материалам. Только однажды в Антверпене ему блеснула улыбка загадочной незнакомки. Только что мелькнул в ослепительном блеске электрических ламп белый круп лошади, и мадемуазель Монтегрю, раскланиваясь, посылала прощальные поцелуи налево и направо, на арену выбежала рыжеволосая девушка, утопавшая в зеленых оборках, и стала извиваться в трудном номере женщина-змея, перегибаясь махровым цветком на бирюзовом ковре, резким пятном, брошенным на красный песок арены. Сердце Владимира учащенно забилось, настолько велико было сходство артистки с восковым изваянием. Но тщательное рассмотрение в бинокль установило и черты различия, и прежде всего голубые глаза. «Хороша, очень хороша», — произнес слух его сосед, пожилой полковник, «но все же далеко ей до Китти Генрихсон». Нужно ли говорить, с каким жаром Владимир принялся расспрашивать полковника, о какой Китти Генрихсон он говорит, как безумно был рад он встретить почитателя своих сестер. Почти всю ночь просидели они перед восковыми куклами в уютном номере «Библиотель», и Владимир в упоении слушал длинные рассказы полковника о задумчивой Китти и бойкой Берти Генрихсон, таких умных и развитых, несмотря на свое уродство, столь различных и столь любящих друг друга. Полковник, 4 года потерявший их из виду, почитал их умершими или путем операции разъединенными и начавшими новую жизнь на скопленные своим уродством деньги. Перед рассветом они расстались, и Владимир не сомкнул глаз в эту счастливую для него ночь. Неудача. Отрадно улетать в стремительном вагоне от северных безумств на родину Гальдони. Кузьмин. Прошло 1/2. Владимир не подвинулся ни на шаг в своих поисках. Безумные затраты, им производимые, расшатали его материальное благосостояние, а письма друзей увещевали бросить безумные бредни и возвратиться в Москву, где он найдет много нового и много новых. Осунувшийся и постаревший, он снова ощутил, как-то гуляя по аллеям Пратера, старую московскую тоску, посмотрел грустными глазами вокруг и со свойственной ему решительностью отрекся от своей страсти и перед возвращением домой решил поехать на месяц отдохнуть в Венецию, посмотреть Джорджони, Тициана, старшего Пальму, портреты Моретто и плафоны Тепполо, покормить голубей на площади Святого Марка и вспомнить далекие дни своей первой любви, раскрывшиеся ему в переливах горячего венецианского солнца. Венецианская встреча. Ты, читатель своей жизни, не писец, неизвестен тебе повести конец. Кузьмин. Задержавшийся в снегах около Понтебо, Венский экспресс только на закате спустился на Марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, и после полуночи прибыл на перрон Венецианского вокзала. 2 американские паровоза тяжело дышали, вздрагивая всем своим металлическим телом и выпуская пары. Суетились путешественники, забирая свои портпледы. Спокойно и деловито сновали носильщики. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей. «Палас отель», «Мажестик», «Альби», «Совой отель». Владимир хотел остановиться обязательно в той гостинице, куда он 20 лет назад прямо из рождественской Москвы привез Валентину, закутанную в зимнюю шубку, как будто еще всю запорошенную снежинками Петровского парка, по которому они катались перед отходом поезда. Он, сколько ни силился, не мог припомнить название отеля, пока перед его глазами не мелькнул ливрейный картуз с надписью «Ливорно отель». Несомненно, это был именно Ливорно отель, а комната была номер 24. Через минуту гондола уносила его по черным водам каналов великого города масок, призрачных зеркал, молчаливых дожей, героев Гальдони, персонажей Гоцци и великих венецианских живописцев. Была пасмурная ночь, и тем более уютной показалась небольшая комната с пушистым ковром, кувшином воды, огромной кроватью, старинным венецианским зеркалом и чашкой горячего какао перед мягкой кроватью. Несмотря на вереницы всплывших вдруг воспоминаний, усталость брала свое, и Владимир, едва успев проглотить горячий напиток, сомкнул утомленные глаза. Когда он проснулся, было уже поздно. Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов. Яркие солнечные блики просачивались сквозь закрытые жалюзи и плыли в сладкой истоме по полу, наполняя солнечным туманом всю комнату. Владимир блаженно потянулся, высвободился из одеяла, спустил ноги на ковер и быстро подошел к окну и поднял жалюзи. Горячий венецианский полдень пахнул ему навстречу, и он чуть не вскрикнул от удивления. На противоположной стороне канала стоял огромный балаган, и на нем красовалась огромная золотая вывеска «Паноптикум Америкен, Нова, чудо природы, Нова, поразительный феномен, сестры Генриксон». Сестры Генриксон. Тут весь театр осветился плошками, и зрители захлопали в знак удовольствия. Карамзин. Когда Владимир подходил к пестро-размалеванному входу Panopticon American, для него уже не могло быть более никаких сомнений. На огромном белом плакате кричали яркими красками написанные две головы диковинных красавиц, живо напоминавшие ему давно знакомые черты. Оживленная толпа волновалась у билетных касс. Женщины в черных кружевных накидках, солдаты в голубых мундирах, солдаты в черном, берсальеры, мальчишки, две русские экскурсантки, очевидно, учительницы из Елабуги, ищущие в паноптикуме сильных ощущений, 2-3 рабочих с длиннейшими шарфами, замотанными кругом шеи, немецкое семейство и прочие персонажи венецианской толпы. На широком помосте 2 скоромуша били в барабан, а краснощекая Коломбина делала глазки бравому унтеру. Представление было в полном разгаре, когда Владимир вошел в переполненный зрительный зал. Фокусник-китаец, только что вынувший из своего пустого барабана 12 тарелок с горячими макаронами и несколько бутылок «Дольче спуманте», налил 2 стеклянные тарелки водой, обвязал веревкой и широким взмахом пустил их вертеться кругами вокруг себя, сопровождая их свистящий полет гортанным криком. Владимир чувствовал, как учащенно билось его сердце, и знакомое чувство волнующей страсти, подобное тому, какое испытал он в Коломне при первом взгляде на восковую куклу, пронизывало все его существо. Имя сестер Генрихсон стояла в программе непосредственно за китайцем Ти Фан Тай. И Владимир в сладостной истоме и с каким-то затаенным страхом ждал окончания изысканной китайской программы. Китаец, захватывая одно за другим блестящие блюдца за кончики тростинок, заставлял их кружиться в быстром вращении, управляя трепетным бегом целого десятка тростей. Мерное вращение блюдец под рокот струн несложного оркестра заставило Владимира закрыть глаза во избежание головокружения. Взрыв аплодисментов заставил его очнуться. Китаец кончил и уходил, прижимая руки к груди. Молчаливые лакеи собрали его принадлежности и поставили на сцену двойной трон, сделанный в подражании египетскому стилю, и тотчас задвинули его ширмами с изображением ибиса, сфинксов и колоннами иероглифов. За ширмами послышались шаги, и сбоку вышел маленький арабчонок в огромной белой челме и бирюзовых шароварах и выразительно приложил палец к губам. Послышала со всех сторон, и понемногу воцарилась тишина. За ширмами раздались звуки струн, и арабчонок быстро сложил створки. Владимир, впившийся руками в ручки кресел, почувствовал, как участились удары его сердца, и холодный пот выступил на лбу. Перед его глазами мелькнули 2 обнаженных тела, едва прикрытые нагрудниками и поясами египетских танцовщиц. Знакомые змеи бронзовых волос не спадали на роскошные формы зеленоватого опалового тела. Черные глаза Берты растворили его душу, а красный рот дышал сладострастной улыбкой. Он не видел, что, собственно, исполняли сестры. Он не понимал даже, где он. Все образы самого пылкого его воображения, самые смелые догадки были превзойдены действительностью. Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами, и в своей композиции укрепленные огромными черными глазами. Линии плеч, бедер и живота струились, подобно изгибам тела диковинной Венеры великого Сандро. Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдаленным приближением, казалось, были вложены в это тело. Арабчонок задернул ширмы, сестры пропали, толпа неистовствовала. Владимир встал и с удивлением посмотрел на кричащих людей. «Зачем здесь эти хари? Подите вон, убирайтесь!» — хотелось крикнуть. Но он удержался и, почти шатаясь, направился к выходу. Рыжеволосая Афродита. На диване лежал корсет, доказательство ее тонкого стана, чепчик с розовыми лентами и черепаховый гребень, карамзин. Вечером того же дня Станислав Подгурский, содержатель паноптикума, австрийский поляк родом из Закопаны, познакомил Владимира с сестрами Генрихсен. Голландки весьма чисто говорили по-немецки, были любезны и очень скромно одеты в белое с пятнышками платье. На стене их комнаты висела какая-то выцветшая фотография семейной группы и мастерски подсорновски писанный масляный портрет. На столе тускло блестел медный кофейник. Разговор вначале не клеился. Владимиру хотелось скорее созерцать, чем рассказывать, однако нужно было говорить. Вскоре терпкий контральто Берты втянул его в оживленный разговор о цирковых знаменитостях. Берта, та, чье восковое изображение так поразило Владимира в Коломне, была немного худее своей сестры, типичной немецкой красавицы. Ее лицо было даже менее красиво, чем спокойное классическое лицо Китти. Но какая-то пряность, какая-то недосказанная тайна пропитывала все ее существо. Казалось, будто все, что она говорит и делает, было не настоящим, нарочным, произносимым только из учтивости к собеседнику и малоинтересным ей самой. Ее кажущаяся оживленность была холодна, и огромные глаза часто заволакивались тусклым свинцовым блеском. Казалось, что где-то там, вне наблюдения собеседника, у нее была иная жизнь, завлекательная, глубокая своим содержанием. Впрочем, все это не мешало ей быть увлекательной собеседницей, а родинка на ее шее лучше всяких слов говорила о том, какая славная женщина была сестрой добродушной Китти. Владимир, вначале смущенный неестественной близостью близнецов, вскоре перестал замечать ее и рассказывал о своих поисках. Удивил сестер своим напряженным к ним интересом. Расстались они друзьями. Уходя, Владимир узнал, что портрет на стене, писанный в цорновской манере, изображает скульптора Ван Хоуте. Зарницы. Под сенью пурпурных завес блистает ложе золотое. Пушкин. Всю ночь Владимира душили кошмары. Он задыхался в змеиных объятиях бронзовых кос. Влажные русалочьи руки обвивали его горящую шею, и терпкие пьяные поцелуи впивались в его тело, оставляя следы укусов вампирных зубов. Утром он уже отнес сестрам пучок магнолий и застал их веселых и улыбающихся за утренним кофе. Они задержали его у себя. Вечером он катал их в гондоле по Большому каналу. На другой день он снова был у них, чем вызвал видимое недовольство Подгурского. Терпкий голос Берты, ее наивные песенки овладели им всецело и до конца. Они были единственной реальностью, существующей для него. Все остальное был дым. Он опустошил антикварные лавки, украшая ожерельями зеленоватое тело и вплетая драгоценности Чинквиченто в бронзовые косы. Неестественная связь сестер и вынужденное постоянное присутствие Китти сначала смущали его, но вскоре опытным сердцем уловив, как начала разгораться тлевшая в душе его подруги диковинная страсть, он забыл о Китти. Порывы его чувства, казалось, покоряли обеих сестер. И только однажды, когда он, забывшись, поцеловал обнаженное колено Берты, его глаза встретили полный ужаса взгляд Китти. Но это был только один миг. Вскоре весь мир потонул в бушующем океане страсти.